Глава 9. Только не так. Как? Как она могла так ошибиться? Алина с отчаянием смотрела на Стаса, который всего пару минут назад казался ей воплощением женской мечты, сильным, красивым и максимально положительным мужчиной. Спортсмен и спасатель на пляже, герой в реальной жизни, а не романтических фильмов или любовных романов. Герой оказался из детектива или триллера, а может быть даже из фильма ужасов. Разочарование и неподдельная горечь от предательства росли в ней едва ли... Разочарование и неподдельная горечь от предательства росли в ней едва ли не сильнее страха за свою жизнь. Перспектива оказаться в лапах у торговцев людьми или за бортом яхты в холодной воде маячила перед Алиной с болезненной четкостью. Но духу прыгнуть за борт ей не хватало. От одной мысли о том, чтобы оказаться в море так далеко от берега, да еще и ночью, вызывала у нее приступ неконтролируемой паники. Но вот все происходящее на яхте было не сильно лучше. Вообще ни разу. «Не трогай меня!» – закричала она и начала упираться, когда Стас взял ее за локоть и попытался потянуть за собой. «Стас, давай только без шума и грязи, окей?» – брезгливо сморщился холеный хозяин, глядя на Алину. «И убери потом за собой. Мальчики, если что, присмотрят за вами, но в няньки они не нанимались». «Проблем не будет», – согласно кивнул Стас и снова обернулся к Алине, бесцеремонно поднял ее за бедра и закинул на свое широкое плечо. Алина взвизгнула и заколотила руками по его спине. «Скотина продажная! Я тебя ненавижу! Пусти меня!» «Я тебе сейчас рот заклею. Ты что, не слышала? Нас просили не шуметь», – рыкнул он на нее, крепче обхватывая руками ее дергающиеся ноги. «Меня никто не просил! Помогите! А-а-а!» – заорала она еще громче. Стас только покачал головой и пошел с ней на плече куда-то в салон под смешки команды. Алина продолжала кричать и брыкаться, пока они не прошли по маленькой лесенке на нижнюю палубу, потом по коридорчику с несколькими дверьми и в итоге свернули в одну из них. Будучи развернутой назад от направления движения, она только увидела дверь и довольное ухмыляющееся лицо Вадика, стоящего сбоку от входа в каюту. «Вадика! Сволочи! Они и Варю сюда затащили, и она теперь где-то там лежит без сознания!» Алина заорала еще громче. «Что же ты такая непонятливая?» С этими словами Стас резко стянул ее с плеча и с головокружительной траекторией отправил прямо на пружинистый матрас большой двуспальной кровати. Удар об мягкую поверхность вышиб из Алины весь воздух, и она чуть не прикусила собственный язык. Несколько секунд она оглушенно смотрела на белый потолок каюты над ней, а затем вновь с ужасом взглянула на нависающего над ней спасателя. «Какого к черту спасателя? Подлого преступника!» «Дверь закрой с той стороны!» – рявкнул Стас на Вадика, расстегивая свой ремень. «Я буду сопротивляться! Я не дамся! Не трогай меня!» – закричала Алина, отползая к изголовью. Каблуки ее босоножек путались в смятой постели. «Тогда я свяжу тебя», – огрызнулся Стас, выдернув ремень полностью из петличек. «Не будь дурочкой. Думаешь, я не справлюсь? Тебе выгоднее расслабиться и получить удовольствие». «Бойкая кобылка», – хохотнул Вадик, все еще торчащий в дверях и ожидающий, видимо, когда начнется самое интересное. Алина судорожно выдохнула от его слов и плотоядного вида. Еще этого озабоченного для компании не хватало. «Дверь, я сказал, закрой!» Стас гневно дернулся в его сторону, поднимая кулак. «Ладно, ладно», – поднял руки недовольный парень. «Но я буду поблизости. Босс сказал приглядеть за вами, чтобы не шалили». «Иди уже». Стас не выдержал и сам подошел к двери, чтобы захлопнуть ее перед самым носом Настырного. Алина застыла в ужасе, тяжело дыша и глядя на человека, который сначала спас ее, потом практически соблазнил, а теперь, кажется, продает в рабство, желая перед этим хорошенечко насладиться выбранным подарочным экземпляром из партии. Какая же двуличная сволочь! «Я тебя ударю! Или укушу! Оторву тебе твое хозяйство, если ко мне полезешь!» Стас покачал головой на ее наивные попытки ему угрожать и стянул через голову футболку, поигрывая в процессе рельефными мышцами. Но Алине уже больше не хотелось облизывать его мускулистое и красивое тело. Она скорее желала перебросить его через бортик и отправить в кругосветное плавание. Она оглянулась в поисках хоть чего-нибудь, что помогло бы ей защитить себя. Но как только она отвела от него взгляд, он резко наклонился, схватил ее за лодыжки и притянул к себе на постели. Алина опять завизжала и забрыкалась. Стас же просто навалился на нее сверху, вжимая своим весом в кровать и почти выдавливая весь воздух, так необходимый для криков. Завернул ее руки себе под грудь и прижал их там, лицом приблизился к ее уху и жарко зашептал: «Успокойся, и я не сделаю тебе больно». «Я сама тебе сделаю больно!» — крикнула она и укусила его за шею. Стас вскрикнул и отпрянул от неожиданности, хватаясь за место укуса. Этого Алина и ждала. Она тут же оттолкнула его ногами, чувствуя, как каблуки впиваются в тело, и отбросила с себя. Тут же вскочила с кровати и бросилась к двери, распахнула ее и выбежала в коридор. Быстро сориентировавшись, рванула в сторону лесенки на палубу. Почти без препятствий она пробежала через нее всю к левому борту. Лучше уж спрыгнуть в море с призрачным, но шансом доплыть до берега, чем остаться здесь, со стопроцентной гарантией быть изнасилованной и проданной в рабство неизвестно кому. Почти у самого бортика ее нагнал Стас и в прыжке повалил на пол. Они упали с грохотом и болью в ушибленных местах, аж в голове зазвенело. Он начал ее скручивать, не давая вырваться. «Стой! Куда ты? Погибнешь в море, дурочка!» «Я так и знал!» — послышался громкий голос Вадика, подоспевшего на шум. «Нельзя тебе было доверять такое дело. Сказали же, без шума и по-быстрому, а ты тут устроил беготню». «Не надо! Пустите!» — взмолилась она, когда они подняли ее с пола и, перехватив ее за руки и за ноги, потащили обратно в каюту. Она даже извиваться толком не могла. Вадик жадно смотрел на ее ноги в своих руках, и перспектива быть разделенной на двоих забрежила так явно, что Алина испугалась еще сильнее, если это вообще было возможно. В этот раз ее затащили на кровать к самому изголовью, и, подняв руки вверх, Стас начал прикручивать ремнем скрещенные запястья к какой-то непонятной ручке, торчащей на ровной стене над подушками. «Не надо! Пожалуйста! Только не так!» – почти заплакала она. «Не надо было убегать!» Держащий ее ноги Вадик вдруг начал расстегивать ремешки ее босоножек, потом снял их по одной и швырнул на пол единственное оружие самозащиты. Прикосновение его рук словно жгли кожу на щиколотках, когда он погладил их вдоль, поднимаясь к коленям. Он надавил на внутреннюю сторону коленей и попытался развести ноги Алины, пока Стас застегивает ремень, удерживающий ее руки. «Стас, пожалуйста!» – взмолилась она сквозь слезы, бессильно качая головой. «Не надо! Не так! Пожалуйста!» Он только быстро глянул на нее, потом на Вадика и его поползновение по ее ногам в сторону задравшегося края платья и показавшегося из-под него нижнего белья. Руки убрал. Он буквально сбил его лапы с ее тела одним быстрым движением. «Да ладно! Чего ты? Поделись! А я не скажу боссу, что ты чуть не упустил девку!» «Да пошел ты! Босс мне ничего не сделает даже за это. А вот тебя нагнет за то, что ты товар решил перед показом попортить. Знаю я, что ты любишь». «Так ты сам ее попортишь сейчас!» «Это мое условие, которое оговорено заранее. И я не собираюсь ее портить. А вот то, что ты, девок, рвешь, все знают. Иди к черту, Вадик, и свали отсюда, пока я сам тебя не выкинул». «Да, я хоть пальцем в нее суну. Такая сладкая кисонька». «Попка, наверное, тугая, девственная». Алина от ужаса всхлипнула и засучила ногами, пытаясь сжать их как можно сильнее и не дать этому извращенцу себя тронуть. Упираясь голыми пятками, попыталась отодвинуться от края кровати и двух парней как можно дальше. «Обойдешься», — не уступал Стас, выглядя просто разъяренным. «Дай хоть посмотреть, хоть вздрачну на то, как ты ее натягиваешь. Вали отсюда нахрен, пока я тебе дрочилку не оторвал». «Скотина ты жадная, Стас! Я боссу скажу, что ты на пляже отлынивал и товара много хорошего пропустил!» — настаивал Вадик, хотя Стас и надвигался на него, пытаясь выпихнуть из комнаты. «Ублюдок!» — пробормотал под нос он, потом вдруг резко повернулся к Алине и за ногу подтащил ее ближе к себе, распрямляя на кровати. Руки, притянутые ремнем над головой, больно натянулись. Она завизжала и выгнулась, когда он залез руками под край платья и вдруг рванул вниз ее трусы, стянул с ног и швырнул в лицо Вадику. Тот поймал их, сначала поморщившись, но потом сменил выражение лица и, приложив тонкую кружевную ткань к лицу, глубоко вдохнул. «Ммм, сладенькая!» «Иди, дрочи уже!» Он вытолкал его за дверь и захлопнул, на этот раз закрыл на поворотный замок, чтобы никто не вломился снаружи. Потом обернулся обратно к Алине, лежащей теперь в полном его распоряжении на кровати и без половины одежды. «Важной половины!» Она поджала к себе ноги, пытаясь скрыть наготу, и всхлипнула. «Пожалуйста, ты мне и правда нравился. Не делай этого!» Поздно. Он встал на колени перед ней на кровать и начал расстегивать черные джинсы, вытащил пуговицу, двинул вниз молнию, чуть раскрыл ширинку, и Алина зажмурилась, не желая видеть продолжения.